Как передавала 14 июля южнокорейское радио MBC, солдат американских оккупационных войск в Южной Корее совершил хамство в отношении южнокорейской женщины. Он служит на американской авиабазе в Осане. 1 апреля утром в одном отеле в Каннамском районе Сеула тот молодчик изнасиловал женщину.